Вечером на обеде у графа Разумовского отец Пушкина слушал похвалы поэтическому дару своего Сашки. Министр народного просвещения глубокомысленно заметил: «Я бы желал, однако, образовать сына вашего к прозе». «Оставьте его поэтом», — с жаром возразил Державин. Вскоре после этого Державин сказал Аксакову: «Вот кто заменит Державина». Старик Державин мог услыхать в воспоминаниях отзвуки своих стихов, но в юношеском голосе поэтического наследника чуткое ухо старика уловило и новые напевы. 15-летний лицеист уже нашел новые словосочетания. В художественную условность оды молодой Пушкин внес простоту, задушевность. Среди металлически звучных стихов, напоминающих мерный топот конницы, врывается детская песня: «Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. И вы их видели, врагов моей отчизны, и вас багрила кровь, и пламень пожирал». Слушатели сразу рванулись навстречу молодому поэту, потому что для них это была не риторика, это было упоминание о свежей ране, о потрясениях и потерях, для которых этот школьник нашел стихи, струившиеся, как весенний ручей. 8 января 1815 года русское общество показало, что в нем уже проснулась жажда красоты, что оно уже умеет ценить поэзию и поэтов. А позднейшая жизнь Пушкина показала, что ценить еще не значит беречь. Быстро разлетелась слава Пушкина по Петербургу и Москве. В московских гостинах дядюшка Василий Львович и Жуковский восторженно декламировали воспоминания в Царском селе. Стихотворение было напечатано в апрельской книге Российского музеума. За полной подписью «Александр Пушкин» издатель сделал примечание: «За доставление сего подарка благодарим искренне родственников молодого поэта, талант которого так много обещает». В том же году и в том же журнале было напечатано послание Пушкину Дельвига. Написанное под живым впечатлением первого литературного приема Пушкина, оно сразу оттенило быстро разгоравшуюся славу поэта. В приветствии Дельвига уже было и предчувствие: «Пушкин, Пушкин, он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий, и ланиты его от приветствия удивленной толпы горят пламенем». Так повеса-лицеист превратился в сочинителя Александра Пушкина, голосу которого с изумлением стали прислушиваться те, кого он открыто признавал своими учителями — Державин, Батюшков, Жуковский. Суховатый Анненков писал: «Тем людям, которые застали Пушкина в полном могуществе его творческой деятельности, трудно и представить себе надежды и степень удовольствия, какие возбуждены были в публике его первыми опытами. Но внимательное чтение их, и особенно сравнение с тем, что делалось вокруг, достаточно объясняют причину их успеха. Стих Пушкина, уже подготовленный Жуковским и Батюшковым, был в то время еще очень неправилен, очень небрежен, но лился из-под пера автора, по-видимому, без малейшего труда, хотя, как скоро увидим, отделка пьес стоила ему немалых усилий. Казалось, язык поэзии был его природный язык». Подошел год выпуска. Буйный, гусарский, озорной, поэтический. 1817 год открывался великолепным торжеством Вакха. в академическом издании Пушкина. Какими стихами он на самом деле открылся, неизвестно. Примечание к изданию 1929 года. Стихи, звучные, как тимпаны, мчатся бурно, стремительно, отбивая молодой ритм горячей влюбчивой крови. Вырвавшись из душных сумерек сентиментальной неудовлетворенности, бросается он навстречу весенним вихрем. «Теки вино струею пенной, в честь Вакха, мусы красоты, Эваны воя, дайте чаши, несите свежие венцы». На несколько лет этот призыв многое заглушит в душе поэт. Уже тесно становилось юношам в лицее. Пора было на волю, чтобы по-настоящему, досыта да пьяна, упиться блеском молодой жизни. «Мы начали готовиться к выходу из лицея», — пишет Пущин. «Разлука с товарищеской средой была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни с заманчивую незнакомую далью. Кто не спешил в тогдашние наши годы соскочить со школьной скамьи? Но наша скамья была так заветно приветлива, что невольно, даже при мысли о наступающей свободе, оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаниях и обетах. Сердце дробилось». Лицейские поэты обменивались прощальными посланиями. Пушкин писал послания Дельвигу, Ильичевскому, Кюхельбекеру, Пущину и всем товарищам вместе. Но уже не столько товарищи шестилетней лицейской жизни, сколько новые его друзья-гусары. Будет в нем острые меткие слова, звучные новые рифмы. Полным светом сияла его звезда в лицее, но выпускную песню напишет уже не он, а Дельвиг. Так увлекся Пушкин гусарами, что мечтал сам стать гусаром. Но скупой, совершенно запутавшийся отец отказался дать на это средства. Сын не настаивал и определился вместе с Горчаковым, Ломоносовым, Кюхельбекером и Юдиным в коллегию иностранных дел. В отпускном свидетельстве только по трем предметам отмечены у Пушкина превосходные успехи по российской и французской словесности и по фехтованию. Пушкин, так же, как и его друг Дельвиг, кончил по второму разряду, то есть вышел 10-м классом с правом получать от казны жалования 700 рублей в год. День выпуска был назначен на 9 июня 1817 года. Император Александр присутствовал при этом, как за 6 лет перед тем в той же зале присутствовал он при открытии лицея. Но насколько открытие было праздничным и торжественным, настолько выпуск прошел тихо. Выпускных лицеистов по очереди представили царю. Государь сказал им краткую речь. Пушкин прочел свое безверие. Еще несколько официальных речей, еще несколько низких поклонов, и государь ушел. Энгельгард раздал заказанные им на память чугунные кольца. Он так и будет звать первокурсников позже «мои чугунники». Но Пушкина только после его смерти он назовет своим, скажет про него уже мертвого «наш Пушкин». Стихотворение «Безверие», которым Пушкин официально закончил свое лицейское творчество, плохо вяжется с его тогдашним атеистическим настроением. Василий Львович внес в эти стихи свои поправки и с ними сначала читал их, а потом и напечатал в трудах общества любителей российской словесности. Сам Пушкин не перепечатывал этих стихов, полных тяжеловесной условности. Но в них есть подлинность. Если не личного настроения, то изображение духовного состояния человека, у которого ум ищет божества, а сердце не находит. Как отнести эти строфы, которые влекутся тяжело, как камни, к самому Пушкину, когда о себе всегда писал он стихами и послушными, и незабываемыми? Лицейские стихи Пушкина — ступени, по которым он взбегал все выше, к ясным вершинам поэзии. Это еще ученичество, он еще подражает, сбивается, расплывается, но с каждым месяцем крепнет голос Пушкина, и уже в последние два года лицея нельзя смешать его с другими голосами. Гений есть прежде всего гений по праву рождения. В нем или через него выражается ему одному данная сила. Пушкину было дано услыхать такие созвучия русской речи, которых до него никто не подслушал, никто не сочетал. Как и всякий смертный, он был наследником предыдущих поколений. Родившись на пороге двух эпох, он впитал их формы, их идеи, их устремления, мысли, чувства. Но его кипучий мозг по-своему все переработал. Не стоит возиться с догадками, чем был бы Пушкин, не будь у него за спиной Вольтера, Парни, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Даже люди просто способные впитывают, задерживают в своем мозгу как непосредственные собственные впечатления жизни, так и ее отражение в чужой душе, в чужом творчестве. У Пушкина эта способность все схватить, все сложить в мозговую лабораторию достигала исключительных размеров. Природа, кроме поэтического таланта, наградила его изумительной памятью и проницательностью. Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь, — сказал его друг Плетнев. Исключительная емкость и цепкость памяти составляла незыблемый фундамент его могучего умственного аппарата. Пушкин запоминал сказанное, виденное, слышанное, промелькнувшее в душе все и навсегда. Кончая лицей, Пушкин уже имел право сказать: «Блажен, кто знает сладострастие высоких мыслей и стихов». У него уже было поэтическое прошлое, было сознание своего призвания. Сильнее его собственной ветрености, сильнее каких бы то ни было событий, влияний, поощрений, осуждений, признаний, звучал в нем тайный голос. Но раннее признание надо отнести к одному из многих благоприятных условий, среди которых созревал талант поэт. То, как радостно встретила Пушкина грамотная Россия, показывает, какое значение имела литература в тогдашнем русском обществе, где умственные потребности уже стали необходимостью. Длительные войны, вторжение наполеоновских войск в пределы России, пожар Москвы, потери, жертвы, походы. Все эти потрясения не только не огрубили тогдашнюю интеллигенцию, а, напротив, пробудили ее к национальной жизни и в то же время развили, обострили чуткость к родной речи, к родному искусству. Могучая юность Пушкина совпала с эпохой могучего развития русской государственности. Гениальный русский поэт созревал в бурную, тяжелую эпоху потрясений, которая закончилась усилением России и ее международного значения. Он мог черпать из огромного духовного резервуара, куда история щедро плеснула целую волну новых мыслей и опытов. Менялись обычаи, язык, людские отношения, людские характеры. Это был заключительный этап целого периода императорской России, который начался при Петре и кончился со смертью Александра I. Поскольку можно говорить о начале и конце там, где развитие страны и народа развивается без перерыва, как развивается и растет здоровый живой организм. Но за этот период известный цикл людей и идей был исчерпан. Недаром Пушкин всегда пристально вглядывался в Петра и его время, а под конец жизни изучал его. В семейных преданиях, в рассказах бабушки слышал он живые отголоски всего XVIII века. Государство российское, над которым грозой разрушительной, но и созидательной пронеслась гигантская фигура первого русского императора, показало 100 лет спустя в борьбе с Наполеоном свою жизненность и силу. Герцен говорил, что на призыв Петра «образоваться Россия через 100 лет» ответила гениальным явлением Пушкина. Но ведь и общенародный порыв 1812 года был тоже ответом на героические слова Петра. «А мне ничего не надо. Была бы Россия жива». Этой молодой, полной жизни России, уже осознавшей свою государственность, нужно было найти свое выражение и отражение в слове. Ей нужен был поэт. Ритмом песни нужно было связать, скрепить, породнить миллионы отдельных душ, из которых вырастает общенародная душа. И Пушкин родился. Накануне 1799 года Карамзин послал другу своему Дмитриеву шутливое пророчество на наступающий год, якобы найденное в бумагах Нострадамуса. Пророчество кончалось шутливыми стихами: «Чтоб все воспеть, родится вновь Пиндар». Сбылось пророчество. В 1799 году родился тот, кому суждено было все воспеть, кто открывал русским Россию, кто облек русскую речь в магию чарующего музыкального ритма. Лицей и его порядки, наставники и товарищи, политические события и народные вожди — все, что кружилось и нарастало кругом Пушкина, служило материалом, из которого в глубине его гениальной души строились таинственные здания. Не он один все это видел, все это пережил. Но только он один, восприняв, отразил тогдашнюю жизнь такими единственными, пленительными, незабываемыми стихами. Пушкинская поэзия родилась из русской стихии, из русской души, чтобы потом стать животворящей и неизменной частью этой стихии, этой души. Лицей помог ему, окружил его могучую юность красотой и простором. До конца жизни любил Пушкин обращаться мыслями к лицею, к этой радостной, свободной поре, точно в источник живой воды окунался, точно искал в юношеской своей цельности опоры против налетавших на него волн. Сколько раз в воздушных стихах помянет он лицей: «Я думал о тебе, приют благословенный, воображал сии сады. Воображаю день счастливый, когда средь вас возник лицей, и слышу наших игр я снова шум игривый, и вижу вновь семью друзей, вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым, мечтанья смутные в груди моей тая, скитаясь по лугам, по рощам молчаливым, поэтом забываюсь я». Воспоминания в Царском селе, 1829 год. Для тех, кто старается понять, что такое творчество, лицейские стихи Пушкина есть все еще не до конца разработанная, не исчерпанная, бесконечно увлекательная книга.